Глава 16. Из-под ареста я, ясное дело, сбежала, причем на следующее же утро. За Эрлом зашел виконт, и они вместе удалились по своим делам. Альберт отправился вместе с ними. Арман сбежал к какой-то девушке, скорее всего, той самой, через которую получал ценные сведения Тео. А с Винсентом я всегда могла договориться. Мы со стражником как-то сразу нашли общий язык. Еще с того дня, когда он вместе с Раймондом и Альбертом вытащил меня из лап инквизитора. Поэтому около 10 часов утра я уже благополучно сидела на стуле в одной из внутренних комнат в доме сапожника. Тео нервно ходил кругами по комнате. «Никому даже в голову не приходило, что может произойти нечто подобное!» В очередной раз эмоционально повторил он. «Мне несколько раз доводилось присутствовать при дискуссиях о том, какие препараты следует ввести в наш коктейль, а какие наоборот. Настала пора из него исключить. Антипреворотное ни разу даже не упоминалось». «Неудивительно, нехотя признала я. Обычно, если разведчика хотят нейтрализовать, это делают намного более радикально». «Да, но если вдуматься, приворот – это самый надежный способ сломить наше сопротивление». «Не совсем. Средства, парализующие мышцы, или заклинание подчинения куда лучше», — возразила я. «Заклинание подчинения на тебя бы не сработало», — напомнил напарник. «Это верно, но я говорю абстрактно. К тому же приворот заставляет влюбиться, вернее, даже не знаю, как это назвать». Я отвернулась, поскольку почувствовала, что снова краснею и вообще начинаю терять самоконтроль. Но он не сковывает волю и не заставляет забыть обо всем. Признаю, я с восторгом идиотки слушала всю ту чушь, которую нес этот урод, хотя оруженосец Раймонда не выдержал и 10 минут. Но мне даже в голову не приходило болтать с ним на темы вроде моей настоящей профессии или нашего с тобой задания. Так что для тех, чья цель вынудить разведчика разговориться, банальная пыточная намного предпочтительнее приворота. «Все это верно», — кивнул Тео. «Но пыточную нельзя всюду носить с собой в кармане, в отличие от маленького стеклянного пузырька». «Вместо пузырька можно носить с собой щипцы», — пожала плечами я. «Ладно, как знаешь, но я все-таки настоятельно порекомендую следующей комиссии рассмотреть вариант включения в список регулярно принимаемых средств препарата, который блокировал бы действие приворота». «Рекомендуй», — не стала возражать я. «Взвесить все «за» и «против» никогда не помешает». Тео, наконец, перестал кружить по комнате и остановился напротив меня. «Что делать с этим уродом?» — мрачно спросил он. «Ничего, я его уже наказала». «Опять горы трупов?» — фыркнул напарник. Я отрицательно мотнула головой. «Живехонек, но помнить будет до самой смерти». «Мстить не попытается?» — изогнул бровь Тео. «Не этот», — уверенно ответила я. «Люди этой породы способны действовать только до первого шлепка. Забудь про него. Был парень и нету». «Хорошо», — согласился Тео. Я испытала чувство облегчения. Обсуждать Бастиана и то, что между нами произошло, было все еще крайне неприятно. «Тогда у меня тоже есть для тебя информация, и она также касается одного парня, который был и нету». «Кто таков?» — деловито осведомилась я. «Твой приятель из леса», — отозвался напарник. «Тот самый одаренный, которого ты замуровала в деревьях». «А что с ним? Куда он мог деться?» — удивилась я. «Неужели сбежал из тюрьмы?» «В некотором роде. Ему перерезали горло. Прямо в камере. Без магии тут не обошлось, иначе преступник не сумел бы туда проникнуть». Я принялась барабанить пальцами по спинке соседнего стула. «Выходит, он что-то знал о парне? Был с ним в сговоре? Или...» Меня внезапно осенила догадка. «Или дело совсем в другом?» — воодушевленно воскликнула я. — Вряд ли наш одаренный стал бы рисковать, связываясь с такой бестолочью и посвящая ее в свои планы. Гораздо вероятнее другое. Он узнал, что в тюрьме содержится маг, и решился воспользоваться ситуацией, убив его и завладев его энергией. «Ты полагаешь, он совершил убийство только ради того, чтобы заполучить магическую энергию?» — переспросил Тео, взвешивая мою идею. «Почти уверена, что так оно и есть», — энергично кивнула я. «Преступник охотится за одаренными, это очевидно. Очевидно и то, зачем они ему нужны. Он готовится к какому-то чрезвычайно серьезному ритуалу, для которого понадобится масса мощной энергии. Вот он и набирает силы, накапливая магию других одаренных, чтобы в ключевой момент использовать ее всю разом в центре магического круга». «Догадка логична», — согласился Тео. «Вопрос в том, можно ли ее как-то проверить?» «Можно попробовать. Если мне удастся взглянуть на тело в течение 3 дней с момента смерти, я смогу узнать, забрал ли кто-то магическую энергию покойного. Кроме того, есть еще один вариант. Дюран привлечен к расследованию, а он одаренный, а значит, наверняка в курсе, если что-то подобное произошло. Если только он не...» Договаривать не пришлось. Мы с Тео обменялись понимающими взглядами. Совершенно очевидно, что уж кому-кому, а помощнику шерифа Эвендейла не составило бы труда проникнуть в камеру опасного преступника, если бы он того захотел. К тому моменту, когда я возвратилась во дворец, Эрл уже был в своих покоях, а вместе с ним и Виконт. Зайдя в комнату стражников, я обнаружила там Винсента, стоящего возле распахнутой двери, той, что вела в мою спальню. С другой стороны раздавались громкие голоса. Слов я поначалу не разобрала, но в том, что разговор ведется крайне эмоционально, сомнений не возникало. Я обошла Винсента и шагнула к себе в комнату. Дверь в спальню Эрла тоже была распахнута. Около нее стоял Альберт и, втянув голову в плечи, что-то объяснял Раймонду с Родригом. «Но какого дьявола было говорить, что я в своих покоях?» Голос Раймонда прозвучал весьма отчетливо, хотя я из-за двери его не видела. Альберт втянул голову сильнее. Еще немного, и она и вовсе сравнялась бы с плечами. «Она так настаивала!» — пролепетал он. «О да, настаивать она умеет!» Обреченно воскликнули из-за двери. На этот раз голос принадлежал Виконту. «Придумывай теперь что угодно, но я ее здесь видеть не хочу!» — отрезал Раймонд. Я прошла ближе к середине своей комнаты и теперь смогла разглядеть стоявшего у порога собственной спальни Эрла. «Да что он сможет?» — печально возразил Родрик. «Хоть задержи ее, сколько удастся», — сказал он Альберту. «Это понятно? Что хотите с ребятами делайте? Голодный обморок изображайте, эпидемию, нашествие кузнечиков?» «Я все понял», — тоскливо кивнул оруженосец. «А можно спросить, что случилось?» — поинтересовалась я, подходя ближе. Вообще-то я обращалась в первую очередь к Альберту, но ему ответить не дали. Из спальни Эрла высунулись 4 руки и моментально затащили меня внутрь. Это непотребство сопровождалось восторженными возгласами. Дверь захлопнулась, оставляя несчастного оруженосца с той стороны и счастливую меня с этой. «Что это значит?» — осведомилась я, поворачивая голову от Эрла к Виконту и обратно. «Дениза, ты нам срочно нужна как женщина!» — обнадеживающе воскликнул Родрик. «Срочно?» — сглотнув, переспросила я. «А что, сразу обоим? Вы знаете, мое девичье сердце может не выдержать таких масштабов женского счастья. Со мной сейчас случится удар». «Подожди ударяться», — прервал меня Раймонд. «Ты лучше понимаешь, что творится у женщин в голове. Вот и подскажи, как можно раз и навсегда отделаться от девчонки, при этом ее не придушив, не прирезав, и вообще обходясь без радикальных мер. Не хотелось бы ссориться с ее папочкой-бароном». Я перевела взгляд на Родриго, но тот лишь молча кивнул с мольбой во взгляде. «О, я, кажется, понимаю, о ком вы говорите». Мне, в отличие от моих собеседников, было весело. «А зачем вам от нее отделываться? Симпатичная девушка, молодая, темпераментная и, насколько я понимаю, чрезвычайно активная». В ответ Раймонд лишь прорычал что-то неразборчивое, Видимо, и хорошо, что неразборчивая, поскольку, уверена, в голове у него ничего, кроме ругательств, сейчас не было. «Дениза, не буди в орле зверя!» — горячо порекомендовал виконт. «Он и без того уже разбужен». «Ну ладно, не буду. Виконт, а вы здесь просто за компанию, или за вами она тоже гоняется?» Не удержалась от вопроса я. По выразительному взгляду Родриго я поняла, что второе предположение ближе к истине. «Ну, господа, я правда не знаю, что делать в вашей ситуации!» Развела я руками. «Понятия не имею, как мужчина должен ускользать от женщины. Лично от меня еще никто не уходил. Не знаю, зачем я добавила последнюю фразу, само вырвалось. А если просто сжать зубы и перетерпеть?» — предложила я. Ответом мне был еще один приглушенный стон, похожий на рычание. Поняв, что вариант сдаться на милость девственницы мужчинам не подходит, я задумалась о существующих отмазках. «А может, скажете, что у вас голова болит?» Неуверенно подала идею я. «Чтобы я, взрослый мужик, отделывался от какой-то соплячки сказками о головной боли?» Возмутился Эрл и под моим тяжелым взглядом добавил. «Я пробовал. Не сработало. Она высказала пожелание меня исцелить». «Я даже догадываюсь, каким способом», — пробормотала я. «Ну, тогда есть еще вот какой вариант. Сделайте так, чтобы она в вас разочаровалась». «С радостью. А как?» Две пары глаз устремились на меня, с жадностью ловя каждое слово. «Ну, например, пусть увидит вас с другой женщиной». «Видела. И не раз». Разочарованно отмахнулся Эрл. «Да нет, я имею в виду в другом смысле. Не просто за разговором, а в интимной обстановке. Лучше всего в постели. Ну, или на какой-нибудь кушетке. Ну, в общем, мало ли. Уверена, у вас хватит фантазии. Если она увидит каждого из вас наедине с женщиной, то, вероятно, расстроится, разочаруется, обидится и станет искать себе другой предмет увлечения. Она же совсем юная. У нее на этот счет идеализированные представления. На одного рыцаря одна дама сердца. Или знаете, что еще лучше?» Принялась озвучивать я отличную, как мне в тот момент показалась, мысль. «Было бы странным совпадением, если бы она более или менее одновременно застукала каждого из вас в неподходящий момент. Пусть лучше она застанет вас двоих в постели с одной женщиной. В этом случае она разочаруется сразу в обоих, к тому же гораздо сильнее, увидев подобный разврат. Как вам идея?» «Прекрасно!» — восторженно воскликнул Родриг, затягивая меня подальше в комнату. Понадобилось пара секунд, прежде чем до меня дошло. «Нет, я не имела в виду себя!» — завопила я. Но было уже поздно. Моя гениальная идея явно нашла отклик в душах этих мерзавцев. «Отпустите меня немедленно!» — продолжила возмущаться я, когда виконт развязал шнуровку моего плаща, а Эрл стянул наброшенный на мою шею платок. «Вы что, с ума сошли?» «Куда ее?» — спросил Родриг, не обращая ни малейшего внимания на мои вопли. «На кровать!» — подал свежую и оригинальную мысль Эрл. Родриг подхватил меня на руки, кажется, полностью игнорируя мое сопротивление, и отнес к широкой кровати Раймонда. «Вы за это ответите!» — продолжала вопить я. «Ладно, с ним-то все понятно!» Я устремила гневный взгляд на хозяина спальни. «Но вы-то, виконт, уж от вас я никак такого не ожидала!» «Я потом обязательно извинюсь!» — искренне пообещал Родриг. «Может, даже на колени встану. Только пусть она уйдет!» Более или менее зафиксировав меня на кровати при помощи четырех рук, Раймонд с Родригом переглянулись. «Что-то не то», — критически заметил виконт. «Она слишком одета», — подтвердил Эрл. Я схватилась за застежки своего платья. «Опомнитесь! Вы хоть не боитесь, что я обрадуюсь и воспользуюсь ситуацией?» «Нет, тебя не боимся», — заверил Эрл, пытаясь дотянуться до верхней пуговицы. Я с силой ударила его по пальцам, заставив одернуть руку. «Буду кусаться», — предупредила я. «Не страшно». Проявив себя как настоящий рыцарь, то бишь смелый, упорный и не боящийся ничего, даже острых девичьих зубов. Раймонд предпринял вторую попытку расстегнуть пуговицу. Я снова стукнула его по руке.